Сегодня, друзья, мы будем читать из первого послания к Коринфянам, первая глава, с 18 стиха по 31. 1 Коринфянам, первая глава, с 18 стиха по 31. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрые Божии премудрые человек, и немощные Божии сильнее человек. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господу. Видите, друзья, здесь сказано о том, что слово о кресте для нас, спасаемых, есть сила Божия. Эти слова так перекликаются, даже рифмуются. О кресте и о Христе, да? На самом деле слово о кресте – это выражение такое, которое представляет собой итог всего Евангелия. Вот когда говорится, что мы говорим о кресте, это значит то же самое, что ниже говорится: мы проповедуем Христа распятого. Это, как бы сказать, сумма, итог всего Евангелия, всей евангельской вести. Слово о кресте. Конечно, слово о кресте производит различные действия на слушателей. То ли это слово прочитанное, то ли вот оно услышанное. Но так или иначе оно производит какое-то воздействие. Одни к нему остаются, кажется, вообще равнодушны. Другие считают его глупостью. И при том здесь сказано юродство. Это значит такая, ну, высшая степень глупости. Какая-то совсем несусветная такая глупость, которую слушать невозможно. Вот здесь верующие, которые сидят, наверное, с таким внутренним возмущением, наверное, говорят: ну как так можно относиться к Слову Божьему? Как вообще к Христу можно относиться с таким непочтением, даже с таким кощунством? А вспомним, когда Христос был на земле, и Он сам проповедовал, Ему то же самое говорили. Вот Евангелие от Иоанна написано, когда Он говорил о том, что «кто будет есть мою плоть, пить мою кровь, тот будет иметь жизнь». А там эти люди слушают и говорят: ну какие странные слова, кто может вообще это слушать? Кто может это вообще слушать? Как это можно понять? Слово о кресте для погибающих юродство есть. Если кто-то здесь, на этом собрании, также воспринимает вот эти слова, ну, как некую такую несуразную какую-то вещь, то, ну, это признак, знаете чего? О том, что вы погибаете. Вы в числе погибающих. Потому что тут написано так: слово о кресте для погибающих юродство, а для спасаемых сила Божия. Ну, вот здесь подчеркивается то, что иудеи искали чудес, а еллины, это значит греки или язычники, искали мудрости. В чем они искали? Ну, в проповеди о спасении, в проповеди в Иисусе Христе. И действительно, иудеи требовали чудес от самого Христа. Вы помните, что они говорили: ну покажи нам какое-нибудь чудо или знамение. И вы помните, что Он им сказал, что вам не будет никакого другого знамения, кроме вот знамения Ионы Пророка. А что это значит, это знамение? А оно все к тому опять возвращается. А вот как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Вот то же самое. То есть Он будет погребен, Он будет убит и воскрес. Вот Он и говорит: вот это и есть для вас то самое чудо и знамение, которое вы хотите. Вот это оно и есть, то чудо. И вы помните, когда Господь говорил этим людям, которые слушали Его, вот говорит: царица Савская когда-то издалека приходила послушать Соломона, какой он мудрый, чтобы Он ответил ей на все загадки, на все вопросы. Вообще послушать. А вот здесь, говорит, больше, чем Соломон. Мудрее, чем Соломон. И вот этот самый мудрый, самый премудрый, который все создал, он так усмотрел, что путь спасения именно вот таким образом должен быть совершен. Вот так разрешен наш вопрос спасения через крест, через распятие. Почему еще слово о кресте является, и тогда для людей, для иудеев, и для греков оно было непонятным и странным, потому что слово о кресте – это слово о распятии. Мы сейчас это воспринимаем несколько отвлеченно. А тогда люди воспринимали это вполне зримо и образно. И вот они городов, там, и селений, как шли люди и несли крест, и их вели на место, где должны их будут распяты. Это орудие было казни, это была казнь. Ее придумали, говорят, что придумали первые финикийцы, а потом переняли греки, римляне. Это была такая казнь. И, вы сами знаете, что никто не испытывает симпатии к преступникам. Особенно к таким, казнят же не просто кого попало, а казнят убийц, насильников, тех, которые действительно заслуживают смертной казни по всем канонам, по всем законам. И когда такой человек идет и несет свой крест, как вы думаете, толпа что ему вслед кричит? Ха-ха, попался на кого-то. Долго тебя правосудие ждало. Давно по тебе этот крест плачет. Вот так примерно, правда же? Кто ему еще посочувствует? Так тебе и надо. Давно тебе. Сколько ты душ невинных загубил. Сколько ты добра награбил. Сейчас, знаете, вот идут дебаты. Как вот смертная казнь? Нужна или не нужна смертная казнь? Как то ли милосердие проявлять, то ли нет? Бог в своем законе сказал, что возмездие за грех есть смерть. И там еще в законе Моисеевом определены те грехи, за которые нет жертвы, а только смерть. Но, дорогие друзья, вот мы здесь имеем дело не с преступником, а с человеком абсолютно безгрешным, которого тоже так же, как и преступника, вели на казнь, и он также нес свой крест. Это было буквально, это было тяжело, это было мучительно. Я говорю, что мы сейчас крест Христа воспринимаем как средство нашего спасения, и мы его воспринимаем, так, в отвлеченном смысле, в духовном, образном смысле, как символ. Но вот если бы мы были свидетелями этого зрелища. Прежде всего вопрос, на чьей стороне бы мы были тогда, в той толпе? Там люди смотрели, как Христос нес свой крест. И большинство из них требовали, распни, распни его. Они даже не знали, что они кричат. И вы знаете, что сейчас есть люди, которые не знают, что они кричат, какими знаменами они машут, какие лозунги они выкрикивают. Они делают это только потому, что вот попали в толпу, попали в струю. Быть может, и в этом зале есть люди, которые вот случайно сюда попали, смотрят, тут народ как-то вот собрался. Вроде тут вот хорошо так вот поется, там проповедуется. Может, ты тоже попал в струю и не знаешь, что ты делаешь, когда ты поешь, когда ты произносишь своими устами имя Спасителя. Дорогие друзья, есть хорошее стихотворение про Христа и Вараву. Оно так начинается. «Испив до дна греха отраву, народ приветствует Вараву, а непорочного Христа злословит дерзкие уста». Ну и там дальше вопрос. А вот если бы ты был тогда, с кем бы ты тогда был? И так ответ. Кем ты сейчас, с тем ты тогда. И сейчас люди те же самые, что тогда. Ничуть мир не изменился. С кем ты сейчас, с тем бы ты был и тогда. По сути дела, все мы были виновниками той казни, которая была совершена. Мы все были виновниками того, что Христос понес этот крест на Голгофской, на гору Голгоф. И вот некоторые из нас уже покаялись, большинство из нас уже покаялись в том, что это мы причинили Христу эту боль и раны. Некоторые, может быть, еще не покаялись, сегодня время покаяться. Некоторые покаялись, а потом опять распинают Христа. Дорогие друзья, вот эта буквальная физическая казнь состоялась однажды в истории. И как таковой факт этой смерти мы сегодня как раз вспоминаем, Господь умер за наши грехи. Вот я хочу теперь обратить внимание на то, что Христос нес свой крест еще задолго до распятия. И Он к этому призывал своих учеников, к Кто хочет идти за мной, тот отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. В переносном смысле, в моральном смысле, в духовном смысле. Вы все знаете, дорогие друзья, что не только мир не любит, ну, таких уж отчаянных, там, уж отъявленных преступников, разбойников, насильников. Ну, им, как они говорят, тюрьма по ним плачет. Нет, а возможно, еще больше мир не любит святых людей. Еще больше, чем отчаянных, не святых в кавычках, а по-настоящему святых людей мир еще больше не любит. Почему? Потому что тот преступник, он все-таки из их среды. Оно, так сказать, родство душ там у них все равно больше с миром. А вот святой человек, он чужак. С ним трудно мирским людям разговаривать. С ним трудно общаться, потому что всякое общение мирских людей, оно пересыпано негодными словами, оно пересыпано всякими грязными историями. Если сесть за стол, так это надо выпивать. Ну, что мне делать? Никак святой человек не вписывается. И вот он, получается, ненавидит. Так или иначе, к нему у мирских людей неизбежно возникает внутреннее чувство отторжения, неприятия, ну, недоброжелательности, в конце концов. И вот, дорогие друзья, святой человек является в этом мире предметом насмешек и предметом поруганий, порицания. Его само имя, вот, святой, может быть, кого-то из нас тоже называли, обзывали так, вот, святой пошел. Дорогие друзья, не стыдитесь, если вас так обзывают. Господь дал удостоиться, если действительно наша жизнь свята. Дай Господь, чтобы каждого так обзывали. И вот когда Христос проходил и говорил свои слова, и люди видели его жизнь и знали, что он святой. Вы посмотрите, как ненавидели его, особенно святоши, в кавычках, которые только снаружи казались святыми, а внутри были испорченными и разложенными. Развращенными людьми, у которых только был вид благочестия. Вот они сильнее всего его ненавидели, потому что он был для них живым обличением. Вот то, как он себя вел, вот то, как он истинно, непосредственно любил Бога. А они же не любили Бога, они только показывали вид. И вот он у них вызывал особую неприязнь и откровенную ненависть. И вот они-то и организовали убийство Иисуса Христа. Именно они требовали этого, именно они настроили так толпу. Так вот, когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы имеем в виду и вот это, что Иисус Христос был не от мира сего, и мир его не принимал, и мир его возненавидел. Так Христос сказал, вот так и вас будет ненавидеть. Гнали меня, будут гнать и вас. Ну и вот это слово о кресте в себя включает, стало быть, сам факт смерти нашего Господа. Это смерть искупительная, это смерть за грехи наши, это смерть вместо нас, заместительная смерть. Потом еще крест включает в себя моральное значение, духовное значение. Это претерпевать за имя Христа и за святую жизнь, претерпевать в мире всякого рода страдания и неудобства. И вот, дорогие друзья, я хочу немножко прочитать еще некоторые места Писания, которые нам говорят о важности нашего следования за Христом и несения креста нашего. Сколько Господь сказал, что если кто следует за мной, а не несет креста, тот недостоин меня. Давайте мы прочитаем из послания к Филиппийцам. 3 глава, 18-19 стихи. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Ну, а в настоящем, в добром смысле несение креста, вот давайте мы еще раз прочитаем то, что я устно сказал. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24, 25, 26 стихи. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И какой выкуп даст человек за душу свою?» Господь нас призвал следовать за Ним и нести наш крест. Видите ли, слово о кресте, оно включает призыв к нам, чтобы мы несли свой крест. То есть вот именно были готовы претерпевать со Христом. А что это такое? Кто-то так сказал, что несение креста для христианина – это есть ежедневный сознательный выбор. Выбор делать то, что угодно Христу, хотя это и болезненно для нашего «я». В конце концов, крест – это то, что наше «я» как-то умерщвляет нашу плоть. Давайте обратим внимание на некоторые сферы нашей жизни, в которых особенно необходимо умерщвлять, смирять себя, не просто смирять, а именно отвергать себя. Это в сфере, например, семейной жизни. Надо сказать, что крест несут те, которые вступили в семейную жизнь, и крест несут те, которые в нее не вступили. У каждого свой крест. Некоторые думают так: о, вот если бы мне вот обзавестись семьей, вот если бы я замуж вышла, или там, допустим, вот женился, так бы жизнь моя намного легче стала, так вот и лучше, и благословение. Нет, ты просто тоже нес бы крест. Вот это центральная мысль для всей христианской жизни, что все, что мы не делаем, Господь благословляет, Господь дает нам радость. Но во всем, что мы не делаем, вот здесь, живя в теле, непременно требуется что-то такое, что постоянно должно смирять нас и наше «я» плотское, греховное, умерщвлять. Так вот, Господь призывает нас в семейной жизни, что мужья, например, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, а жены повинуйтесь своим мужьям. Вы знаете, что это на свадьбе обычно читают. Я просто это напоминаю к тому, что данные обязанности наши семейные, они представляют собой благословение, но также и ибо они нас обязывают делать то, что нам порой не нравится. И просто наперекор своей плотской натуре мы должны это делать. Если ты, дорогая сестричка, которая последовала за Господом от юности, решила посвятить свою жизнь Христу и сохранить свою чистоту, даже если в этом мире найдутся для тебя, те, которые предложили бы тебе свою руку и сердце, а ты от них отказываешь. Зачем ты это делаешь? Есть только одна причина – ради Христа. Чтобы быть со Христом и воспринимать это как свой крест. Вот если ты так несешь свой крест, будешь благословен. Благословит тебя Господь. Если попытаешься сбросить себе этот крест, ты возьмешь на себя ношу еще хуже, намного тяжелее, чем вот этот крест, который... Но тогда и Христа еще с тобой рядом не будет. Тебе никто не будет помогать нести эту ношу. Будешь просто раздавлен. А вот крест несет нам нечто большее, чем просто нас смиряет. Он несет нам общение со Христом. Он является свидетельством, подтверждением того, что мы христиане. Вот христиане, видите, как опять же переплетается. Христиане – это те, которые несут свой крест. Те, которые не несут своего креста, а следуют за Христом, это не христиане. Они недостойны называться теми. Друзья, как важно нам нести свой крест в сфере христианского служения. Вот служение, то, которое мы считаем служением Богу, например. Вот здесь в церкви мы видим некоторые виды служения, очевидные такие, которые наглядно, они тоже имеют важное значение. То ли за кафедрой, то ли вот здесь в хоре, вот, то ли в молитве, то ли вот диаконанам совершают служение. Но, дорогие друзья, вот это само служение, слово «служить», оно включает, вернее, само понятие, оно включает в себя какую-то мысль о каком-то унижении, потому что вообще считается, что какую-то такую черную или там низкую работу должны делать слуги. Вот служить – это значит быть слугой. А все остальные, как бы более благородного такого там происхождения. Христос говорил, кто больше, возлежащий или служащий? Возлежащий. Вот я возлежал как служащий. Христос подал им пример. Вот тогда подал им пример, когда он умыл ноги ученикам. Он подал им пример. Вот это значит, вот это и есть служить. Вот это значит не ждать, когда кто-то тебе услужит, а быть услужливым. Дорогие друзья, мы живем в то время, когда так мало людей действительно услужливых. Ну, тех, которые вот стараются сделать, ну, даже не сделать, а просто сказать что-то приятное другому. Просто вот, чтобы другому было хорошо. Вот сейчас эта мысль начисто как-то отсутствует. Мы живем век такого оголтелого, так, если сказать, эгоизма. Все для себя. Мне, мне, мне, мне, мне. Вот в мире там хоть так вот. Ты мне, я тебе. А некоторые верующие только понимают ты мне. В одну сторону. Ну, дорогие друзья. И Господь говорит, что сыны века сего в своем роде бывают догадливее сынов света. Там бывает у них как-то расчет там такой вот, вот между собой, потому что... Вот. Дорогие друзья, а вот бывает так, что верующие люди требуют только к себе внимания и не способны послужить. Вот когда мы будем настроены так, чтобы служить, вот тогда мы почувствуем, что это всегда включает в себя крест, ибо служить людям, значит, служить людям не идеальным, это служить людям таким, как они есть. Вот посмотрим на себя, вот так посмотрим, вот это мы, вот это то, что есть. Вот этот вот контингент, вот эти реальные вот эти люди, вот они сидят. Вот мы должны вот этим людям друг другу служить, что мы хорошие, что идеальные, что у нас характер. Вот, дорогие друзья, мы тут и почувствуем крест. А Христос вот так, вот он нес крест, вот он послужил, он пришел нам всем послужить. И сейчас, дорогие друзья, он нас все еще терпит, долго терпит, как мы. Дорогие друзья, есть важная сфера, так называемая сфера христианской свободы. То есть та сфера, в которой мы свободны делать ну, то, что нам нравится. Особенно апостол Павел описывает это в послании к Коринфянам, в первом послании, в 8 главе, в частности. В послании к римлянам, 14 главе, там, где он говорит, например, о том, что можно есть, что нельзя есть, как отмечать дни, как не отмечать дни, там, праздники, допустим. То есть, есть многие вещи, ну, например, даже в сфере той же одежды нам дана большая свобода, между прочим, как нам одеваться. И те ограничения, которые вот мы иногда говорим, они, по сути дела, очень незначительные, так что нам предоставлена большая свобода. Нам предоставлена большая свобода, как мы должны вот, допустим, в себя в доме, там, что иметь, что не иметь. Но вот, вот эта свобода, она также ограничивается. Чем она ограничивается? А как на нас смотрит? А как смотрит кто-то другой, брат, может быть, или сестра, который, ну, немощный, вот мы называем. И вот мы вынуждены считаться. Ну, действительно, я бы мог носить эту вещь, но я ее не ношу не потому, что она не нравится, а потому, что кто-то из этого может приткнуться. То есть опять я встречаюсь с тем, что, может быть, мне не совсем приятно, но я вынужден считаться. Это крест. Это тот крест, который мне на пользу. Он меня смиряет. Дорогие друзья, вот здесь, видите, сказано, что многие, о которых я вот со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Вот их Бог чрево. Слава их в сраме, они мыслят о земном. Тут же сказано о верующих. Тут же сказано о тех верующих, которые забыли нести крест свой. И стали еще хуже, стали врагами. Это значит, живут каждый кто как хочет, кому как нравится. Это мы становимся тогда врагами креста. Это мы не следуем за Христом, а будем следовать за Ним так, чтобы подражать Ему в нашем житии, в нашем самоуничижении. И вот, дорогие друзья, сейчас мы будем совершать вечерю Господню, будем вспоминать цену нашего искупления и будем молиться о том, чтобы Господь дал нам силы следовать за Ним, неся каждому крест свой. Да благословит нас Господь, помолимся Ему. Аминь.